Не все состоятельные люди стали богатыми, унаследовав деньги или родившись в богатой семье. Некоторые проходят сложный жизненный путь, чтобы постепенно строить свой успех. Они знают, как легко может насолить посторонний человек, умеют защищаться. Однако случайность, как у героев сегодняшней истории, может произойти в любой момент и оказаться фатальной. Текс Маквайер родился в Сан-Антонио, штат Техас, 22 декабря 1943 года. Он окончил юридическую школу Техасского университета, прежде чем переехать в Атланту, которая располагается в штате Джорджия, США. Мужчина всю жизнь проработал в юридической фирме, был связан с трудовым правом. При этом он не связывался с частными лицами, а представлял корпорации на судебных процессах, поэтому был популярным, успешным и состоятельным. Кроме того, Текс Маквайер был убежденным республиканцем. В течение 12 лет он работал в избирательной комиссии штата и даже был выдвинут на должность губернатора в 2005 году. Помимо этого, состоял в комитете Американской ассоциации юристов по борьбе с огнестрельным оружием. Он прекрасно обращался с пистолетами. Это было его большим увлечением, поэтому накопилась обширная коллекция. Более 40 образцов пистолетов, винтовок и ружей. Поговаривали, что Текс так хорошо управляется с пистолетами, что мог подбросить в воздух бутылку и попасть в нее. Помимо политической деятельности, мужчина был сосредоточен на семье. Со своей первой женой Нэнси они заключили брак в 1966 году. За годы совместной жизни у них родилось трое детей. Тем не менее, брак все равно трещал по швам. Супруга подала на развод в 1997 году. Причиной была супружеская измена, которую Нэнси не могла простить. Она утверждала, что муж завел роман с одной из работниц, которая трудилась на его ранчо. При разводе Текс сохранил за собой землю и дом, но в остальном сильно пострадал в финансовом отношении. Судебная тяжба затянулась почти на 3 года. К июлю 2000 года он потратил более 100 тысяч долларов на оплату услуг адвокатов, а также согласился выплатить бывшей супруге почти 700 тысяч долларов в качестве алиментов. Кроме того, Нэнси получила половину пенсионного счета, который на тот момент составлял более 700 тысяч долларов. Половина имущества отошла бывшей супруге. Она также оценивалась примерно в 400 тысяч долларов. Развод был настолько тяжелым и финансово, и морально, что старший сын перестал общаться с отцом. Текс даже не был приглашен на свадьбу дочери, которая состоялась в период бракоразводного процесса. После окончания судебной тяжбы активы мужчины составили почти 1 000 000. Однако ежемесячный доход снизился примерно с 60 до 17 тысяч долларов в месяц. Таким образом, к предпенсионному возрасту он столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Впрочем, были и положительные новости, так как в год развода Текс Маквайер встретил новую женщину по имени Дайан. Как известно, он познакомился с ней через своих деловых партнеров. На тот момент ей было 47. Дайан родилась 21 июля 1953 года в Оберне, штат Алабама. Она росла в семье среднего класса. Отношения с матерью всегда были очень нестабильными, и девочка не знала своего отца. Мать была алкоголичкой. У нее было несколько мужей. Некоторые из них довольно плохо обращались с Дайан. Ее брат умер в 20 лет, и это стало для нее большим ударом. После этих трагичных событий она переехала в Атланту. Когда Дайан училась в старших классах школы, она мечтала стать независимой, поэтому поставила перед собой цель хорошо учиться и усердно работать, чтобы построить карьеру. Неудивительно, что она была очень воодушевлена, когда после переезда ее нанял крупный бизнесмен, который увидел в ней потенциал. С 17-летнего возраста она трудилась по ночам неполный день, подрабатывала в бухгалтерском отделе университета штата. Несмотря на трудности раннего периода жизни, у нее были большие амбиции и незаурядный ум. Девушка, которая начала отвечать на телефонные звонки в качестве секретаря в несовершеннолетнем возрасте, постепенно стала работать бухгалтером, начала строить карьеру и оказалась в числе руководителей компании. Дайан проработала в организации несколько десятилетий, построила блестящую карьеру, заработала целое состояние. К моменту окончания жизни ее состояние оценивалось в 12 миллионов долларов. Женщина была выдающимся руководителем, по словам всех, кто хорошо ее знал. Ее считали бескомпромиссной и довольно жесткой бизнес-леди. Вскоре после начала деятельности она вышла замуж. У нее не было детей. Дайан всегда называла эту связь большой ошибкой. Она пережила болезненный развод и также столкнулась с разделом имущества, после чего отложила романтические отношения на второй план, направив все свои усилия в работу. Казалось, романы ее вообще не интересуют. В течение 15 лет после этого Дайан еще больше отдалилась от своей матери, перестала с ней общаться и даже не пошла на ее похороны. Текс и Дайан познакомились за несколько месяцев до 2000 года. С первой же встречи женщина очень понравилась ему, но подступиться к суровой бизнес-леди было непросто. Дайан со своим безупречным вкусом одевалась в наряды от Шанель, была очень харизматичной и уверенной в себе. Когда закончился бракоразводный процесс Текса, он был так заворожен, что даже отследил, где она живет, и подсунул записку с признанием в любви под ее дверь. Изначально она игнорировала ухаживание и интерес, но настойчивость привела к тому, что она согласилась сходить на свидание. Обычно уверенная и решительная женщина отшивала всех ухажеров, но Текс был так влюблен и настойчив, что не собирался отступать, поэтому она решила дать ему шанс. Жесткая натура Дайан отразилась на ближайшем круге ее общения. Она водила дружбу с многими состоятельными людьми Атланты, однако по-настоящему доверяла только тем, кто на нее работал. Дружить с ней было непросто, так как иногда она казалась слишком прямолинейной, но это с головой перекрывали щедрость и приятное общение, если удавалось узнать бизнес-леди поближе. Она была критична не только к окружающим, но и к себе. Это выражалось во всем. Каждое утро Дайан вставала на тренировку и даже держала гантели в своем офисе. Настойчивость Текса показалась ей любопытной. Оба были из состоятельной, уважаемой среды. Нашлось много общего. Постепенно симпатия переросла в крепкие чувства. Они встречались почти 5 лет, прежде чем пожениться в ноябре 2005 года. Церемония бракосочетания прошла на ранчо Текса. После этого пара совершила свадебное путешествие, посетив Париж, юг Франции, затем Луисвиль. При этом пару везде сопровождала лучшая подруга Дайан по имени Дэнни. Женщины не только были близки по-дружески, Дэнни также выполняла различные поручения Дайан, в том числе связанные с финансами и документами. Щедрость Дайан выражалась в том, что она регулярно одалживала деньги друзьям и близким. При этом она делала это на очень приемлемых условиях, которые не мог гарантировать ни один банк. Отслеживанием этих финансовых операций занимался ее близкий знакомый Терри Браун, ставший одним из личных помощников Дайан, а также приятелем в делах, не связанных с деятельностью. Он отвечал за отслеживание займов и прекрасно знал, что одним из заемщиков является Текс. Еще до свадьбы пара решила разделить финансовые дела. Оба прошли через тяжелые бракоразводные процессы, в том числе перенесли серьезные удары по финансовому благополучию и имуществу, которые теперь оказались крайне нежелательны. Стремление Дайан разделить финансы было объяснимым. Если ее состояние составляло около 12 миллионов, большая часть из которых представляла собой недвижимость, то муж владел не более чем 1,5 миллионами долларов. Он был не бедным человеком, но испытывал один из самых тяжелых финансовых периодов в своей жизни. Мужчина занял деньги у своей новой супруги. Вся сумма была потрачена на расширение гостевого дома, расположенного на территории ранчо. Теперь он был превращен в место для проведения вечеринок в стиле салуна Дикого Запада. Муж платил Дайан исправно и без просрочек. В 2014 году Дайан продлила его кредит еще на 3 года. В заключенном соглашении появился пункт, что если он не сможет выплатить всей суммы, то супруга сможет завладеть ранчо. Близкие друзья считали, что это было сделано с целью оптимизации налогообложения. Но это были не единственные изменения, связанные с финансами. Ходили слухи, что пара договорилась о внесении изменений в завещание. Дайан до этого момента хотела передать все нажитое своему знакомому Остину. Родители парня развелись в его ранние годы. Мальчик остался с отцом, который был судьей округа Фултон, и стал близким другом бизнес-леди. Дайан никогда не имела своих детей, Заводить в таком возрасте детей с Тексом она уже не хотела. При этом была очень дружна с судьей, сблизилась и с Остином, который даже называл ее «мамой Ди». Она организовывала для него вечеринки, оплачивала частную школу, даже собиралась платить за обучение в колледже. Остин фигурировал в ее завещании, но теперь в нем появилось и имя мужа. В 2016 году личная жизнь Дайан наладилась. У нее сложились прекрасные отношения с Тексом, несмотря на долгие годы, проведенные вместе. Они до сих пор постоянно держались за руки, казались любящей и крепкой парой. 6 сентября 2016 года Дайан, Текс и Дэнни проводили все выходные на ранчо. По воспоминаниям подруги, этим утром Текс приготовил кофе для них обеих. Он был очень милым и обходительным. После этого он отправился на встречу с другом, чтобы поиграть в гольф, забрал с собой жену, а Дэнни осталась на ранчо, чтобы покататься на лошадях и выполнить некоторые дела. Возвращаясь, мужчина с упоением рассказывал, что обыграл своего друга. Для всех это был отличный день. После игры компания отправилась в ресторан, они выпили и теперь направлялись на ужин в соседний город. Там проходила встреча с общими знакомыми супружеской пары. К вечеру трезвой осталась только Дэнни, поэтому женщина села за руль. Около 22 часов компания на белом автомобиле Ford Expedition отправилась к своему ранчо на окраине Атланты. Даже в поздние часы здесь были пробки, поэтому Дайан попросила свою подругу съехать на другую улицу. В это время Текс дремал на заднем сиденье. Жена разбудила его, чтобы он не портил сон и нормально спал ночью. Оглянувшись вокруг, он сразу заметил, что они находятся в неблагополучном районе, где много бездомных и высокий уровень преступности. Текс заявил, что это была плохая идея. Речь шла о месте с очень напряженной криминальной обстановкой. Поэтому на всякий случай мужчина попросил Дайан вытащить из бардачка его пистолет. Он был завернут в пластиковый пакет и заряжен. Женщина сразу передала его супругу. Текс положил его на колени, чтобы быть начеку, и снова задремал. Подъезжая к соседнему району, Дэнни остановилась на светофоре и услышала громкий хлопок. Сначала ей показалось, что в них врезался другой автомобиль. Однако затем из-за спины раздался голос Текса. Мужчина заявил, что случайно выстрелил. Дэнни решила, что теперь в полу автомобиля будет пулевое отверстие, и нагнулась посмотреть. В этот же момент Дайан скрючилась на переднем пассажирском сиденье и начала тяжело дышать. Оказалось, что женщина получила огнестрельное ранение в спину и сказала: «Текс, ты в меня выстрелил». Все произошло так быстро, что она даже не успела почувствовать боль от ранения. Муж был очень испуган. Он порекомендовал ехать в больницу Эмори. Она была не самой близкой, но вся компания находилась в незнакомом месте, поэтому не знала, что неподалеку есть другой медицинский центр. Никто из присутствующих так и не позвонил в службу спасения. Вместо этого они подъехали к больнице Эмори. Текс вместе с Дэнни помогли Дайан пересесть в коляску, которую выкатили из отделения неотложной помощи. Женщина все еще была в сознании и первым делом прикрикнула на врача, который ее осматривал. Она сразу заявила, что это несчастный случай. Когда ей начали оказывать помощь, состояние Дайан ухудшилось. Она даже заявила, что умирает. После этого ее спросили, не желает ли она увидеть своего мужа. И Дайан сказала «нет». Ее пытались успокоить, не подозревая, что слова женщины окажутся пророческими. Врачи еще не знали, что пуля попала в место соединения ребра с позвоночником. Из-за этого образовался целый веер осколков, которые порвали кровеносные сосуды, левый надпочечник, левую почку и сосуды, идущие в селезенку, поджелудочную железу и желудок. Из-за полученных обширных травм брюшная полость пострадавшей быстро заполнялась кровью. Состояние стремительно ухудшалось, поэтому оперировать приходилось оперативно в плохо подготовленной операционной, приспособленной для борьбы только с легкими огнестрельными ранениями. Когда живот женщины вскрыли, внутри обнаружили уже несколько литров крови. Она ослабла и потеряла сознание. Хирурги более часа сшивали поврежденные ткани, останавливали кровотечение. Несмотря на все усилия, кровяное давление так и не удалось стабилизировать. 64-летняя женщина скончалась. По мнению врача, который оперировал женщину, ее шансы на выживание с самого начала были равны нулю. Все специалисты, которые работали с ней, единогласно заявили, что единственным способом повысить шансы на выживание было сразу обратиться в службу спасения 911, а не возить Дайан по городу самостоятельно, в неправильной позе, усугубляя ее состояние. В медицинский центр прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы узнать о случившемся и все проверить. Они пообщались с Тексом и Дэнни, которые заявили, что все это является результатом несчастного случая. Это подтвердили и врачи, которым это рассказала сама пострадавшая. Но проверяя эти утверждения, выяснили, что к этому моменту Текс уже созванивался со своим адвокатом и обсуждал финансовые вопросы. Мужчина считал себя главным распорядителем имущества покойной. Естественно, это выглядело подозрительно, так как было совершенно не похоже на мужа, убитого горем. Когда проверили криминальную историю мужчины, оказалось, что его адвокат уже защищал его в 1990 году, когда Тексу предъявили обвинение в нападении на человека и стрельбу из оружия. Это произошло, когда в вечерние часы компания молодых людей громко слушала музыку на машине неподалеку от его ранчо. Сначала он пытался их разогнать, но его проигнорировали. Тогда мужчина несколько раз выстрелил в их автомобиль. Никто не пострадал. В дальнейшем инцидент замяли, когда он согласился выплатить компенсацию и восстановить поврежденную машину. Эта история с несчастным случаем получила широкий общественный резонанс. Дело в том, что в этот период последовательно по всей Америке произошло сразу несколько громких случаев с убийствами темнокожих американцев сотрудниками правоохранительных органов. Из-за этого по всем штатам вспыхивали конфликты. Когда стало известно, что мужчина, заседающий в ассоциации, связанный с огнестрельным оружием, совершил убийство жены, резонанс начал быстро набирать обороты. К обсуждению подключились активисты БЛМ, которые сорвались с цепи, узнав, что похожий случай уже сошел с рук Тексу Майкайверу за 15 лет до инцидента. Негодование общественности было очень серьезным. У дела сразу появился политический подтекст. Некоторые действия мужчины также играли против него, хоть он и оправдывал их логичными рекомендациями защитника. Например, когда врачи в больнице сообщили о смерти Дайан, он, хоть и казался расстроенным, но подошел к Дэнни и попросил ее сказать, что его вообще не было в автомобиле. Он хотел свалить вину на неадекватных жителей неблагополучного района, которые внезапно напали на незнакомую машину с двумя женщинами внутри. Дэнни отказалась лгать. Она с самого начала сотрудничала со следствием и говорила правду, но не раскрывала сомнительную просьбу Текса до последнего момента. Когда о просьбе мужчины стало известно, сторона обвинения окончательно удостоверилась, что стрельба была преднамеренной. После этого Текс еще больше усугубил свое положение, когда пытался заставить Дэнни молчать, обратившись к ее мужу с требованием по телефону. В дальнейшем его активные попытки воздействовать на свидетелей были восприняты как повод для дополнительных обвинений. После этого адвокат мужчины пытался найти способ связать подругу Дайан с преступлением. Проще всего это было сделать через финансовый вопрос, так как незадолго до смерти бизнес-леди одолжила подруге солидную сумму денег. Но все это оказалось безрезультатно. Впрочем, поведение мужчины продолжало ему вредить. Например, он не пришел добровольно в участок, чтобы пообщаться с полицией в течение 2 дней после трагедии, хоть и обещал. Были и положительные моменты. Например, Текс и Дэнни, несмотря на все странные поступки мужчины, продолжали утверждать, что смерть Дайан была результатом несчастного случая. Их слова подтверждал врач и медсестра, которые пытались спасти жизнь жертвы. Следующим шагом адвоката было провести экспертизу. Текс утверждал, что пистолет случайно выстрелил, пока лежал у него на коленях. Но доказать это было непросто. Тем не менее, его защитник был очень опытным, поэтому знал, на что обратить внимание. Так у обвиняемого было диагностировано расстройство поведения, при котором человек совершает непроизвольные движения во сне. По мнению адвоката, это должно было оправдать случайный выстрел из пистолета. Казалось, идея не выглядит такой абсурдной, как могло показаться. Эту версию подтвердила массажистка, которая обслуживала мужчину и его супругу. Она заявила, что Текс часто засыпал во время массажа, и после этого приходилось присматривать за его руками. Он несколько раз бил ее во сне, а затем ничего не помнил. Затем Текс сделал своеобразное заявление, которое было ошибочным. Он сообщил прессе, что был вынужден взять пистолет в руки, так как в неблагополучном районе, где они проезжали, шли протесты в поддержку движения БЛМ. Однако, согласно проверкам, никаких протестов в ночь на 6 сентября в том месте зафиксировано не было. Это только добавило еще один пункт в копилку лжи подсудимого. Кроме того, это подкрепило политический подтекст и вызвало еще больше негодования общественности. Сторона обвинения также тщательно готовилась к борьбе. Выяснили, что в последовавшие несколько дней после гибели жены Текс Майкайвер устроил 3 аукциона, на которых продавал обширную коллекцию одежды, мехов, обуви и ювелирных изделий своей погибшей жены. Люди восприняли это как очень неприличный жест, показывающий хладнокровие и меркантильность мужчины. Никто не вникал, что на самом деле это порекомендовал сделать адвокат, так как это могло покрыть огромные расходы на защиту в суде. Официальное обвинение в убийстве было предъявлено Тексу только 21 декабря. К этому моменту распродажа уже закончилась. Примечательно, что Текс продал даже те драгоценности, которые были официально завещены Дэнни. Мужчину обвинили в непредумышленном убийстве и безрассудном поведении, которое повлекло смерть человека. Судья решил, что залог в 75 тысяч долларов будет достаточным, с учетом того, что у Дайан одних только украшений было на несколько сотен тысяч долларов. Подсудимый быстро заработал необходимые деньги еще до того, как ему предъявили обвинение. Поэтому Текс вышел на свободу до начала слушаний, которые были назначены на апрель следующего года. Затем последовал еще один обыск в квартире Текса, где нашли пистолет. Так как это было нарушением условий залога, ему предъявили дополнительное обвинение. К концу года последовала отсрочка на целых 4 месяца. Обвинение запросило этот срок, так как требовалось проанализировать дополнительную информацию, подтверждающую виновность мужчины. Предстояло обработать 1000 электронных писем между Тексом, Дайан и их ближайшим кругом общения. Появились даже слухи, что у него была любовница, и эту роль выполняла массажистка. Но на самом деле не нашлось подтверждений его измен даже первой жене. Сама массажистка также была возмущена предположениями об интиме с клиентом. В дальнейшем она утверждала, что эти лживые слухи даже нанесли ущерб ее профессиональной деятельности. Подсудимый не признавал вины. Его слова подтверждало многочисленное окружение пары. Все друзья и коллеги видели их искренние отношения и любовь, которую они продолжали поддерживать даже после 16 лет совместной жизни. В том числе 11 из них в браке. Они буквально жили душа в душу и наслаждались своим счастьем. Никто не видел, чтобы у них были кризисы в отношениях, даже на почве финансовых вопросов. На суде команда защиты хорошо подготовилась. Адвокат собирался искать слабые стороны в тактике обвинения. Первый вопрос, который поставил прокуратуру в тупик: взвел ли Текс пистолет, прежде чем задремать? Дело в том, что если курок был взведен, то на нажатие спускового крючка необходимо всего 2 фунта давления, в то время как, если он не взведен, то в 6 раз больше. Этот вопрос действительно мог помочь ответить на другой спорный момент. Был ли выстрел случайным? По мнению защитника, мужчина действительно легко мог задремать, так как он играл почти 4 часа со своей супругой под жарким солнцем Джорджии, после этого немало выпил. Сомнительной была сама идея убить свою супругу так, как это произошло. Во-первых, в замкнутом пространстве салона автомобиля пуля могла отрикошетить в самого Текса, и он прекрасно это знал как эксперт по оружию. Во-вторых, не было смысла убивать женщину в присутствии лучшей подруги, которая могла раскрыть правду. Заметив, что позиция обвинения выглядит более слабой, адвокат решил пойти ва-банк. Поэтому его целью стало признание мужчины невиновным полностью, вместо обвинений в непредумышленном убийстве, за которое он мог получить меньший срок. После того, как убийство первой степени было снято с рассмотрения, присяжные могли признать Текса Майкайвера виновным в непредумышленном убийстве. либо о непреднамеренном причинении вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть человека, либо оправдать. Эксперты со стороны обвинения заявляли, что за многочисленные годы работы не встречались со случаями, когда пистолет случайно выстрелил, а опытный стрелок и коллекционер оружия Текс прекрасно знал все правила обращения с огнестрельным оружием и не должен был держать палец на спусковом крючке, если не собирался стрелять, поэтому они не верили в несчастный случай. Некоторые друзья и коллеги погибшей отмечали, что Текс не выглядел расстроенным или скорбящим после ее смерти. Он говорил только о работе, деньгах и воссоединении с бывшей женой, что вызвало у них недоумение. В последнее время у пары был спор о том, кому достанется наследство женщины. Дайан намеревалась отдать большую часть своему крестнику Остину, а Текс уговаривал ее передумать в пользу его сына от первого брака. Но Дайан была решительно настроена против и намеревалась сделать по-своему. Тем не менее, либо женщина не успела переделать завещание, либо оно было утеряно. Прокурор акцентировал внимание на письмо, написанное Тексом, где он сокрушался о своих непосильных расходах в размере 25 тысяч долларов в месяц только на содержание ранчо. У подсудимого были серьезные финансовые трудности. У него накопились долги, в том числе перед Дайан. И хотя его состояние было неудручающим, у него все еще были деньги в размере около 1 миллиона 700 тысяч долларов. Но они быстро таяли. В том же письме Текс уточнил, что вскоре все наладится. Что он имел в виду, было непонятно. Так, у него появился мотив для убийства супруги, чтобы получить наследство. Посовещавшись, присяжные заявили, что зашли в тупик. Тогда судья дал дополнительное время. После этого они пришли с запутанным вердиктом. Решили пойти на компромисс, заявив, что мужчина невиновен в предумышленном убийстве. Текс сразу испытал облегчение, но ненадолго. Его признали виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, нападении с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах, хранении огнестрельного оружия при совершении тяжкого преступления. В результате Текса приговорили к пожизненному заключению. Разумеется, после этого было подано несколько апелляций. Защитник акцентировал внимание, что Дайан погибла не только в результате случайности, спровоцированной Тексом, но и также из-за решения ее подруги Дэнни. Именно она не стала звонить в службу спасения и пыталась довести подругу до медицинского центра самостоятельно. Неправильные действия ухудшили ее состояние, и это могло стоить женщине жизни. Это было учтено, хоть ей никогда и не предъявляли никаких обвинений. Усилия защитника оправдались, так как позже Тексу Майкайверу в 2024 году предложили сделку. Мужчина признал вину в менее тяжких преступлениях. По итогу он был приговорен к 15 годам лишения свободы, 7 из которых будут отбываться условно. 7-летний срок, проведенный за решеткой в ожидании слушаний, был зачтен в его 8-летнее наказание. Вскоре он выйдет на свободу, когда его прошение будет одобрено. Текс будет находиться под домашним испытательным сроком со строгим комендантским часом и ношением специального электронного браслета. От услышанного сегодня кровь стынет в жилах. И хоть героям сегодняшней истории уже не помочь, надеюсь, каждый из вас сделает правильные выводы. До свидания.